Когда Лиза обняла Сережку в тамбуре, ее холод больше его не пугал. Похоже, отбоялся надолго. Потом она отстранилась, спохватившись, долго глядела ему в глаза. Маленький плафончик на потолке делал ее лицо загадочным и невероятно красивым. «Ты ненормальный, Сереж, совсем ненормальный». «Да, я всю жизнь такой». Он улыбнулся, и она, наконец, улыбнулась в ответ. «На себя посмотри, нормальная она». Он бросил взгляд в окошко двери, внизу пересеченное снаружи горизонтальными защитными прутьями. Поезд не катил, точно плыл, тихо-тихо, без звуков и тряски. За окном неслась назад черно-ржавая равнина под низким серым небом. К окошку иногда прилипали серые частички, но не снег, скорее пепел. Где-то на горизонте у невысоких гор бурлили оранжевые огненные отсветы, будто непрестанно извергались вулканы и текла лава. «Где мы, Лис?» «Не знаю. Тут никогда не бывает остановок, и окна и двери нельзя открыть. В смысле, просто невозможно. Может, окраина ада?» Воздух в тамбуре как воздух, ни жары, ни запаха серы. Наоборот, стыло тут показалось, словно вагон несся по ледяному тоннелю, а не среди огня. Сережа подергал ручку двери, только что захлопнутой им самим, обычную стальную гнутую ручку. Даже надпись «Не курить» с зачеркнутой папиросой на стене у двери была на металлической табличке. Сколько раз такие видел. Ручка повернулась послушно, но дверь как приросла. Да, правда, невозможно. «Проверил. Я тебя никому в обиду не дам», — Лиза помедлила. «И все равно зря ты, зря. Хотя я так тебе... Ладно, идем», — усмехнулась. «Покажем тебя нашим. Вот будет номер. Только мы ведь тут не командуем». «А кто командир?» «Не командир, ты его увидишь. Нам теперь и бояться-то нечего вроде. А все равно увидишь в общем». Она зажмурилась, и Сережа взял ее ледяную руку, согревая своей. И, кажется, немножко получилось. Она благодарно чуть-чуть сжала его пальцы потеплевшими пальчиками. «Не боись, чего нас, девушка, бояться?» Сказал Сережа, открыл дверь в вагон и ввел ее за руку, как в детском саду, ничуть не стыдясь. Там неярко светили голубоватые плафоны вогнутого потолка, а на жестких сиденьях сидели дети. Много детей. Разных. Кто-то в пионерском галстуке, кто в рубашке, парнишка в перешитой гимнастерке без погон, не Федот помладше. Девочка в старинном длинном платье с кружевами, кто-то в матросском костюмчике, какие Сережа видел в фильме о царском времени. И все смотрели на Сережу и Лизу. Молча смотрели. Ничего страшного, никаких ран или трупных пятен, но Сережу пробила нервная дрожь. Столько молчаливой тревоги и, наверное, надежды в их глазах. «Опа, тещина попа!» – сказал знакомый голос, и белобрысая голова высунулась в проход. «Аркашка!» – Сережа ощутил теплую волну в груди. «Ты правда совсем кукушкой тронулся, я так и знал!» – сказал безбожник, ухмыляясь. «Прямо так живьем к нам, ну, Лизавета, ну, роковая мадама!» Сережа кивнул и улыбнулся. «Ядрить твою лапоть, добро пожаловать! Федот, жаль, в другом вагоне, я его поз...» Аркаша сник, всю веселость как ветром сдуло. Он уставился им за спиной и закусил губу. Лиза отпустила Сережину ладонь и шагнула за мальчишку, закрывая собой. Его плеча коснулось осторожно нечто, похожее по ощущению... на птичью лапу. Невесть, откуда возникнув, перед дверью в тамбур стояла высокая тонкая фигура в синей суконной форме, в фуражке с черной кондукторской сумкой на ремне через плечо. Не молодой, не дряхлый, словно бы старомодного облика человек средних лет с черными полубакенбардами, какие Сережка видел на портретах писателей XIX века в книжках. Неприятным тонкогубое, чуть длинноносое лицо не назовешь, но и симпатии не вызовет. А глаза в сетке морщинок внимательные, прохладные, блекло-синие, под стать фуражке с лаковым козырьком и серебряным крылатым колесиком кокардой. «Он со мной», — сказала Лиза с отчаянным лицом. «Не трогайте его, он просто пришел со мной, я его пустила, я одна. Пожалуйста, проводник, пусть он живет». «Мадмуазель». Серьезно, но с оттенком издевки прозвучал ответ, голос внятный, будто печатающий слова и не выражающий ничего, даже скуки. «Никто не собирается лишать жизни вашего... друга. Просто я удивлен новому пассажиру. Очень и очень давно здесь не было живых. Благодарю за откровенность, но я и так догадываюсь, ради кого он пришел. Юноша, а про проводников и контролеров в поездах вам известно?» «Конечно, известно», — сказал Сережка. Его подхватила волна отчаянной решимости. «Да будь оно все проклято! Я не хотел мешать вам. Я прошу за нее, за Лизу. Помогите ей. Сделайте что-нибудь, чтобы она... чтобы ей было хорошо. Не вот так, здесь. Не мучайте ее больше. Вы же все понимаете, да, проводник? Да если вы не человек, и человеком не были, вы же сами видите. И ты готов заплатить за ее свободу? Отдать непрожитую жизнь? Остаться здесь вместо нее?» «Не смей, Сереженька, не вздумай!» Лиза вцепилась в его предплечье до боли и всхлипнула. Сережка обнял ее и осторожно привлек к себе, прижав к своей теплой груди холодным плечом. «Пусть весь ад попробует вырвать!» «Готов!» «Интересное предложение. И героическое!» Сережка не понял, чем он доставил проводнику удовольствие. Тот не улыбнулся, конечно, нет, но теперь смотрел на Сережу иначе, не теплее, не говоря о сочувствии, а как на забавного кролика в руке фокусника после удачного фокуса. «Но я не могу его принять», – проводник изобразил изящный полупоклон одним движением фуражки, снова с легчайшим оттенком издевки. «Впрочем, я вижу, ты говоришь искренне. Мне нравится так ярко наблюдать то, на что сам не способен. Я о сострадании. Оно в вас неистребимо похоже. И то, что вы зовете любовью». Поезд мертвых двигался в полном молчании. За окнами проносились непонятные развалины, и что-то дымилось черным жирным дымом. «Война?» «У меня другое предложение», — сказал хозяин поезда мертвых детей. «Я дам тебе шанс, только один, все исправить. Обычно жизнь этого не дает. Жизнь любит пить ваши страдания и лишать вас надежды. Смерть хотя бы честна, но вы боитесь ее до тошноты. Ты жив, и я не вправе задерживать тебя. Души ваши я тем более не коллекционирую. К чему мне ширпотреб?» Сережка поднял глаза и встретил под козырьком синей фуражки черный, пустой, как спаренные стволы, взгляд проводника. Он понял, проводник стар, очень стар, и желтоватая кожа лица обтягивает мумифицированные ткани черепа. В темных полубакенбардах блестела седина и запахла от форменной фигуры сандалом и тленом гробницы, как должна пахнуть мумия. Проводник усмехнулся желтоватыми зубами, раздвинув щели рта, и произнес: «Мне доступно ваше прошлое, настоящее и будущее. Время для меня не имеет значения, здесь его нет. Ты можешь выйти на любой из этих станций». «Думаешь, я бесчеловечен? Да, но я сохранил кое-что и от живой жизни. Я любопытен и хочу узнать, какой ты получишь итог. Считай это платой за проезд. Я даже одолжу тебе кое-что. Возьми». Сережа, внутренне сжавшись, вытянул ладонь. Проводник вынул из сумки желтой, страшно костлявой рукой длинный предмет и вложил в его руку. Мальчик чуть не вскрикнул, таким ледяным оказался дар. Он держал кинжал с черной роговой рукоятью в ножнах, обтянутых черной кожей. Рукоять сама легла в руку, рука вытянула тускло-блестящий, обоюдоострый клинок с выбитой надписью «Донум хонорабле морс». «Твой дар смерти», — сказал проводник, — «твой и ее. Когда сойдешь с поезда, время для тебя пойдет снова. Не теряй его зря. Ты поймешь и заплатишь в любом случае». «Вы про ту ночь?» «Скоро остановка», — проводник перевел дыры глаз на девочку. «Донна Изабель, ваш рыцарь несется в битву с вашим именем. Пожелайте ему победы».